Глава 13. 10 декабря 1943 года. Они убирались на кухне после обеда, когда за окном захрустел гравий под колесами автомобиля. Цвергер вернулся. Нико был во дворе, но тотчас заглянул в открытую дверь. «Отведи детей наверх, Роза, и ты тоже иди с ними, Нина. Лучше я сам с гостем поговорю». Детей, конечно, разбирало любопытство, а Карла ужасно хотелось получше рассмотреть машину, но одного сурового взгляда Розы хватило, чтобы они примолкли и разбежались по своим комнатам. Нине тоже велели идти наверх, но она рассудила, что со второго этажа не услышит, о чем Нико говорит с Твергером. Любопытство все-таки пересилило страх. Прикрыв дверь в кухню, она села на нижней ступеньке лестницы и постаралась дышать ровно. Роза последовала ее примеру. «Предложить бокал вина? Или предпочитаешь ячменный кофе?» «Нет, благодарю». Нина услышала звук отодвигаемых стульев. Почувствовала какое-то движение внизу, на кухне. Задумалась, кто первым нарушит молчание. Первым оказался Цвергер. «Удивительное дело! Встретиться вот так, долгие годы спустя!» «Прошло всего 5 лет, Карл. Это целая вечность. Ты ведь, наверное, не знаешь, насколько я тогда тобой восхищался. Ты был так предан своему призванию, так погружен в учебу и не замечал того, что происходило во внешнем мире. Я был мальчишкой. Мы все были мальчишками. Но некоторые из нас уже тогда предчувствовали грядущие события. Некоторые понимали, какие великие перемены произойдут в мире и как мы сами можем этому поспособствовать. «Ты уехал, не попрощавшись?» — сказал Нико таким тоном, будто только что об этом вспомнил. «Мы не знали, что с тобой случилось, и никто нам о тебе не сообщил». «Разве ректор ничего не сказал?» «Нет. А что он должен был сказать?» «Меня призвали домой, в Австрию. Я нужен был своей стране». «Ясно», — приговорил Нико, и последовала длинная пауза. «Вижу, что ты офицер, но плохо разбираюсь в знаках отличия рейха. Просветишь меня?» «Я оберштурмфюрер СС, отряда охраны Третьего рейха. В настоящее время причислен к штабу СД, службы безопасности рейхсфюрера СС, Вероне. Надо думать, ты слышал о моем командире?» «Гауптштурмфюрере Теодоре Даннекере». «Не слышал, но в нашей глухомане мы отрезаны от внешнего мира. Если твой штаб находится в Вероне, почему ты так часто ездишь к нам в Меццачель?» «Всего лишь хотел навестить тебя. Визит вежливости, не более того. Я нередко бываю в этом районе Венето по служебным делам. Сегодня мне повезло, что ты дома. Похоже, ты довольно часто отлучаешься с фермы». «У нас тут повсюду засеянные поля и много родственников, которым приходится помогать. А они, в свою очередь, и нас не оставляют без поддержки. Извини, что из-за моего отсутствия тебе пришлось несколько раз попусту потратить время. Если бы я знал, что ты сюда заглянешь, постарался бы не уезжать далеко от дома». И снова последовала тишина, которую нарушало лишь потрескивание огня в очаге. «Роза сказала, ты спрашивал о наших младших братьях?» — проговорил Нико. — Спрашивал, да. Я не мог не заметить, что на такой скромной ферме живут 4 мужчин трудоспособного возраста, и ни один из них не выражает желания послужить великому делу. — Замечать такие вещи — служебная обязанность офицера СД? — спросил Нико, и Нина испугалась, что Цвергер почувствует в этом вопросе с трудом обузданный гнев. — Разумеется, нет. Рутинными делами я не занимаюсь, однако ты рискуешь. «Позволь напомнить себе», — перебил Нико. «Я здесь потому, что мой старший брат убит в бою на севере Африки». «Твоя сестра уже пыталась мне дерзить, Никола. Уверен, ты не настолько глуп, чтобы следовать ее примеру». «Никакой дерзости. Более того, я не намерен утверждать, что у республики нет права забрать наших мальчиков для общественных работ. Ты здесь все решаешь, мы оба это понимаем». «Я прошу лишь принять во внимание обстоятельства. Посмотри вокруг. «Сам понимаешь, нам придется туго, если ты заберешь Матео и Паула. Мы и так-то с трудом выживаем». «А как же твоя жена?» — спросил Цвергер. Тут Нина не выдержала. Вскочила на ноги, не обратив внимания на то, что Роза пыталась удержать ее за руку, и шагнула вперед, остановившись в полумраке всего в нескольких сантиметрах от двери, ведущей в кухню. «А что моя жена? Она, конечно, очень помогает сестре, но не может работать в поле, как мы, мужчины. Другие женщины работают. Я каждый день вижу их в полях. Пашут, как лошади. А то и лучше». «Ну, не знаю», — беспечно отозвался Нико. «Я предпочитаю проводить время в компании своего мула, а не людей». «Тогда почему не отправишь жену подальше, на сенокос? Или городской девчонке зазорно пачкать ручки?» «Нина городская девчонка, это правда, но она не боится тяжелой работы. При этом она училась на медсестру. Вы ведь так мне сами сказали, верно, сеньора Джерарди? Я вас вижу, хватит прятаться за дверью. Лучше присоединяйтесь к нам». Нина, страшно жалея о том, что не усидела на ступеньке, заставила себя сделать несколько шагов вперед и остановилась рядом с Нико. «Как далеко вы продвинулись в постижении своей профессии?» — поинтересовался Цвергер. «Я отучилась всего год», — ответила Нина, и в каком-то смысле это была правда. «Понятно. Простите за навязчивость, но мне нужно знать, сумеете ли вы обработать воспалившуюся рану и при необходимости наложить швы». «Да, если рана не слишком глубокая и воспаление не в острой стадии». Цвергер кивнул и, обернувшись к входной двери, позвал одного из своих людей. «Иди сюда, Майер!» Молодой солдат, едва вышедший из подросткового возраста, переступил порог кухни. Майер поранил руку и пренебрег указаниями нашего врача. Теперь у него разошлись швы. Ему нужна медицинская помощь. Можете взглянуть? Нина ждала какой-нибудь реакции от Нико, но тот молчал. «Могу», — кивнула она. «Пусть сядет на солнышке. Можно на ту скамейку, а я пока вымою руки». Она вымыла руки, вытерла их чистым кухонным полотенцем и, выйдя из дома, опустилась на скамейку рядом с солдатом. Положила полотенце на колени, взяла кисть юноши и внимательно осмотрела. Там был глубокий порез с рваными краями между большим и указательным пальцами, зашитый явно в попыхах, в кривь и в кось. Стежки местами разошлись, края пореза воспалились. «Ну, не все так уж плохо», — вынесла вердикт Нина. «Главная инфекция не распространилась. Нужно, чтобы кто-нибудь вытащил нитку, продезинфицировал рану и снова зашил. Затем надо будет наложить чистую повязку и менять ее, чтобы рана все время оставалась сухой. А когда порез схватится корочкой, удалить новую нитку. В общем-то, любой, у кого найдутся стерильные ножницы и пинцет, с этим справится. Инструменты можно просто прокипятить или смазать йодом». «Вы можете обработать рану сейчас?» — спросил Цвергер. «Могу, но у меня нет антистетика, так что операция будет довольно болезненной. Лучше отвезите его к доктору Певетти в деревню». Цвергер заговорил с Майером по-немецки. Нина, не слишком хорошо знавшая этот язык, все-таки поняла, что он велел юноше сидеть смирно и вести себя как мужчина. Солдатик заметно побледнел, но кивнул и решительно выпятил подбородок. «Что ж, тогда дайте мне время все приготовить», — вздохнула девушка и вернулась на кухню. «Мне нужны две миски, одна пустая и одна с теплой кипяченой водой», — сказала она Розе. «Еще потребуется йод, пинцет, ножницы, иголка и нитка из аптечки. Принесешь мне?» «Нико, можешь одолжить бритвенное лезвие? Только новое». Когда она вышла из дома с подносом, уставленным всем необходимым, солдат во дворе как раз делал большой глоток из серебристой фляги. «Только, пожалуйста, не давайте ему пить слишком много», — предупредила Цвергера Нина, ставя поднос на стол, который Нико вынес для нее. «Нельзя, чтобы он заснул, пока я буду обрабатывать рану». «Конечно, сеньора». Цвергер забрал у парня флягу, вытер горлышко платком и, завинтив крышку, сунул флягу в карман галифе. «Он знает итальянский?» — спросила Нина. «Очень плохо, но достаточно, чтобы понимать простые указания». «Хорошо. Я начну с того, что разрежу и вытащу нитку разошедшегося шва. Постараюсь сделать это быстро». Ножницы защелкали. Солдат сидел ровно, только вздрагивал слегка, когда она вытаскивала остатки нитки. После этого Нина промыла рану и доверила Нико смазать кожу вокруг йодом, а Розе полить холодной водой из чайника. «Видите вот эти омертвевшие участки по краям пореза? Мне нужно их удалить. Это будет не слишком больно, но вам лучше не смотреть, а то затошнит», сказала Нина юноше. «Можете отвернуться». Она подождала, пока Майер уставится в сторону, и взяла бритвенное лезвие. Ну вот, почти все. Теперь осталось аккуратно зашить порез. «Знаю, это больно, но я отличная швея, у вас даже шрама не останется. Так, уже заканчиваю. Самое худшее позади. Почти готово». Все. Про швею это была чистая правда. Папа заставлял ее практиковаться в наложении швов на спелых помидорах. Говорил, если ей удастся зашить разрез на тончайшей помидорной кожице, то со всем остальным она справится без труда. Нина закончила свою работу, еще раз намазав порез йодом и забинтовав руку Майера так, чтобы большой палец не соприкасался с остальными. «Ну вот, теперь можете дать ему еще разок глотнуть из фляги, что бы у вас там ни было», — обратилась она к Цвергеру. «Добрый немецкий шнапс», — подсказал тот. «А, но все-таки не давайте слишком много, а то еще, ко всему прочему, у него завтра утром голова болеть будет. Вы помните, что я сказала насчет повязок? Рана всегда должна оставаться чистой и сухой. Ему нельзя работать этой рукой, пока порез не затянется». Цвергер перевел все это, а когда он закончил, Майер вскинул на Нину мутноватый взгляд и попытался улыбнуться. «Спасибо, сеньора». «Мы рады, что смогли помочь», — сказал Нико, избавив ее от необходимости отвечать самой. «Не хочу показаться негостеприимным, Карл, но у меня уйма дел на сегодня. Вам нужно от нас что-то еще?» «Нет. Сегодня нет». Возможно, Нине захотелось выдать желаемое за действительное, но ей показалось, что в голосе и поведении Цвергера перестал сквозить затаенный гнев. «Есть ли возможность оставить мальчиков на ферме?» — спросил Нико. «Отец у нас не молодеет, очень нужна помощь». Цвергер медленно кивнул, задумчиво глядя на поднос в руках у Нины. «Пока что такая возможность есть. С этим я вам помогу. Благодарю. И спасибо, что заглянул к нам. Рад был с тобой повидаться». После отъезда Цвергера с солдатами Роза продемонстрировала чудеса терпения. Она выждала целых 5 минут, прежде чем наброситься на брата. «Рад был с тобой повидаться? С фашистом?» «Разумеется, нет. Но я, по крайней мере, добился от него согласия оставить наших мальчиков на ферме. Если бы я нагрубил ему, это нам ничего не дало бы». «Возможно, ты прав. Только не надо было делать такое радостное лицо. Ничего радостного в том, что произошло сегодня, не было. Начиная с того, что он заставил Нину зашить порез тому мальчишке. Думаешь, теперь он оставит нас в покое? Будем молиться о том, чтобы оставил». Той же ночью, уже лежа в постели, Нина спросила: «Цвергер приезжал сюда из-за тех людей, которым ты помог, да?» В комнате было невыносимо холодно, нагретые кирпичи в изножье кровати давно остыли, и только поэтому, как убеждала себя девушка, они с Нико сейчас лежали так близко друг к другу. Она почти что уткнулась лицом ему в грудь, а его рука покоилась у нее на спине. «Нет. Если бы у него было хоть малейшее подозрение на мой счет, он привел бы сюда взвод солдат, и они бы от фермы камня на камне не оставили. Я правда думаю, что ему просто было любопытно со мной повидаться, посмотреть, каким я стал, и, главное, показать мне, каким стал он». «Правда? И все?» «Да. Но так или иначе он служит в СД, а это сборище отъявленных мерзавцев. И самый главный негодяй там — Деннекер, который ими командует. Если Цвергер заявится снова, когда меня не будет дома, и особенно если он приведет с собой других нацистов из СД, тебе обязательно нужно спрятаться. Едва их увидишь, беги на чердак, не раздумывая. Я оставлю лестницу под кроватью, чтобы ты смогла забраться наверх без посторонней помощи. Пообещай мне, что так и сделаешь». «Обещаю». «Нам уже спать пора, но я никак не могу успокоиться после встречи с Цвергером», — признался Нико. «Давно не вспоминал о временах учебы в семинарии». «Почему тебя решили туда отправить?» — спросила Нина. «Или ты сам выбрал свой путь?» «Если честно, тогда я был слишком мал, чтобы понимать, чего на самом деле хочу. Я хорошо учился в школе, и отец Бернарди настоял на том, чтобы я не бросал учебу, а потом... Потом все случилось само собой. Он спросил моих родителей, не возражают ли они против того, чтобы их сын стал священником, и справится ли семья на ферме без меня, если я уеду учиться в семинарию. И, конечно, мать с отцом согласились меня отпустить. Для них это была величайшая честь. А твоего мнения разве никто не спросил? Спросили, но в подробности не вдавались. По крайней мере, насколько я помню. Еще я помню... В какой бешеный восторг пришел от того, что смогу уехать с фермы, прочь от привычной жизни, которая казалась мне бесконечной каторгой. И долго тебе пришлось учиться? Сначала я жил в интернате в Ассоло, а когда закончил последний класс в 18 лет, поступил в семинарию в Падуе. Домой вернулся, когда мне было 23. Значит, теперь тебе всего 26? Я думала, ты старше. «Надеюсь, это комплимент?» «Глупо, конечно, но да. Мне оставалось учиться еще год до посвящения в сан. Но сомнения у меня возникли задолго до того, как мне пришлось уехать». «Ты с кем-нибудь говорил об этом?» «Только с отцом Бернарди. Он способствовал моему поступлению в семинарию, и он же оказался первым человеком, который понял, почему я рад был отказаться от этого пути». Они лежали какое-то время молча, затем рука Нико крепче сжалась на ее плече. «У меня есть и другие новости. Обнародован новый указ». «Какой?» «Все евреи подлежат аресту и отправке в лагеря, а вся их собственность должна быть конфискована». «Когда об этом было объявлено?» — спросила Нина, чувствуя, как по позвоночнику прокрадывается ледяная волна. «На следующий день после первого визита Цвергера. 1 декабря. Ты тогда на эту тему не заговорила, и я подумал, что ты, наверное, не слышала. Решил промолчать, потому что не хотел тебя расстраивать. Мы несколько вечеров не слушали радио, тут отключали электричество. Аресты уже начались?» «Да. На всей территории страны, подконтрольной немцам». «И в Венеции?» «Не знаю. Пытаюсь навести справки, но приходится быть осторожным. Если не те люди узнают, что я задаю такие вопросы, мы все окажемся под ударом, сама понимаешь». «Понимаю. Я понимаю и стараюсь тебя не беспокоить, но иногда становится так тяжело от страха и тревог. Если появятся новости, я их все равно услышу рано или поздно и обязательно тебе расскажу». «Даже если это разобьет мне сердце?» — прошептала она, чувствуя, как на глазах наворачиваются горячие непрошенные слезы. «Даже если так, Нина. Даже если так».